Закон джунглей. Книга 11. Глава 1. Ты там как, живой? Продолжаем, или на сегодня хватит? Заботливый голос великанши, в которую превратилась моя жена, пробился сквозь окутавшую меня в сопряжении тьму. Открыв глаза, я уставился на три барьера, что когда-то были связаны могучими и пугающими цепями, сцепленными неразрушимыми замками. Вернее, это всем казалось, что замки неразрушимы. Моя же бедолажная спина с этим не согласилась и решила продемонстрировать всему миру, что значит быть настоящим открывашкой. Чтобы сломать первый замок, потребовалось всего лишь несколько часов. Правда, за ними последовали трое суток восстановления, но это уже никого не смущало. После уничтожения второй преграды мне даже в лечебную капсулу пришлось залезать на 3 часа, потому что тело оказалось не готово к таким нагрузкам. Видимо, для того, чтобы быть хорошим открывашкой, необходимо разрушить свой барьер тела. Сейчас, сломав третий замок, связывающий блокирующие возвышения цепи, моя уверенность в этом только укрепилась. Прежде чем ломать чужие барьеры, мне нужно стать чистым абсолютом с максимальным потенциалом всех трех направлений. Стать копией Докровита, главы вершителей судеб. Нужно закончить, простонал я, пытаясь сесть. Не получилось, тело мне больше не подчинялось. Видимо, вновь придется прятаться в лечебной капсуле. Уверен, Велия помогла мне сесть. Выглядишь ты не очень. Блок сломан, так что сформировать зародыш ядра духа уже ничто не помешает. К тому же, я больше не хочу затаскивать Рансит в наше сопряжение. Мой муж ревнует, лицо Вилли изобразило удивление, но я-то знал, что моя жена просто насмехается. Нас ждет эпическая схватка двух самцов за самку. О, я хочу на это посмотреть. Будешь меня бесить, не приготовлю булочек по рецепту Бурвала, предупредил я, ударив в самое больное место Вилли. Булочки Бурвала и зеленый напиток по рецепту древних стали любимым лакомством моей жены, таким, что она даже нашим ученикам выдавала по одной вкусняшке, да и то не каждый день. Несмотря на постоянное поглощение сладкого и мучного, Вилли оставалась стройной и красивой. Все же хорошо быть абсолютом тела с максимальным потенциалом. Ей даже тренироваться не требовалось, чтобы выглядеть идеально. Неужели тебя все же зацепило? Усмешка ушла с лица Вилли. Даже намека на это не было, честно признался я. Однако должен признаться, что удивился я искренне. Что-что, но такого я ожидал меньше всего. Новость о том, что Рансит выходит замуж, пришла через неделю после того, как Докровит покинул Кайрат. В принципе, ничего критичного в этой новости не было. Каждый человек имеет право на собственное счастье, тем более что после отказа я уже не воспринимал сестру Кармина как свою вторую жену. Да, для того чтобы заполучить приставку Баа, я предложил ей стать моей. Рансит оказалась, ее отец отказался возглавлять пояс, дом Баа отказался становиться великим, но это все дела минувших дней. Казалось бы, вопрос закрылся раз и навсегда, но небо вдруг решило, что ему скучно. И тогда на первый план вышли Дарна и Герлон. Вначале красноволосая встретилась с Герлоном. Герлон сослался на обещание сохранить разговор в тайне, так что о чем они разговаривали, никто из нас не знает. Однако уже на следующий день мой кровный брат в очередной раз отправился в дом Баа, только на этот раз вместе с Дарной, и вышли они оттуда с поразительной новостью. Бенлад Баа согласился возглавить третий пояс и принять искателей в свою семью. Вот только в качестве основания для такого принятия выступил не я, а Герлон. Он предложил Рансит выйти за него замуж, и девушка согласилась практически без раздумий. Это стало таким откровенным шоком для всех, что никто даже сказать ничего не мог. Это уже потом мы выяснили, что Рансит положила глаз на Герлона еще при первой встрече, на базе сектантов. Что это из-за него она смотрела на меня, как на малолетку, потому что ей было с кем сравнивать. Герлон показался ей образцом мужественности и того, как должны вести себя даосы даже находясь на пороге смерти. И, конечно же, немаловажную роль сыграл возраст. Рансит была старше меня на 5 лет, Герлон был старше Рансит почти на 30. Идеальная разница в возрасте для даосов. Герлон обсудил со мной произошедшее только один раз, больше и не требовалось. На самом деле никакого обсуждения толком и не было. Мы какое-то время смотрели друг другу в глаза, после чего он заявил: «Она мне нужна, это проблема, у меня нет к ней ни тяги, ни стремлений, у меня есть Велия». Все, весь разговор. Герлон кивнул, и больше эту тему мы с ним никогда не поднимали. С момента объявления о браке прошло 2 недели и, наконец, пришла пора доказывать, что мои слова о грядущем возвышении не являлись голословными заявлениями. Если с Легом я разделался без особых проблем, его барьер тела пал довольно быстро, то с Рансит пришлось повозиться. И, как мне кажется, если я сейчас не закончу, то больше никогда не заставлю себя вновь начать работу с Рансит. Сразу формировать ядро духа я не решился. Каждый раз, когда об этом думал, у меня возникал какой-то ступор. Что-то меня останавливало. Видимо, осознание того, что для этого придется потратить основу ядра духа, которых у нас было всего две штуки и они уже были забронированы. Лек и Альтая должны стать владыками, иначе зеленоволосая сожрет мой мозг маленькой ложечкой. Она умеет. Идея стать самой молодой владыкой Центрального дворца мира демонов за последние 100 лет ее никак не оставляла. На резонный вопрос, а как же Вилея, что к своим 22 годам уже является серебряным владыкой, Альтая лишь отмахнулась. Вилея не является жительницей Центрального дворца, так что она в статистику не попадет. И вообще, наставник должен не спрашивать, а делать. В общем, предстоит непростая работа по превращению учеников во владык, так что ценные ресурсы тратить мне никак нельзя. Поэтому сейчас делаю зародыш ядра духа, дальше по обстоятельствам. Так, во всяком случае, изначально планировалось. Вот только изголодавшееся по возвышению тело великой воительницы решило по-своему. Едва последний замок исчез, начало происходить что-то ненормальное. Вначале это выглядело чем-то безопасным, словно часть нашей свели силы начала впитываться в проекцию Рансит. Но с каждой минутой ситуация становилась все опасней. Казалось, что девушка каким-то образом высушивала нас, поглощая энергию духа из ядер. Пришлось напрягаться, чтобы остановить такую наглую кражу. Однако, увидев результат, я воплотил между всасывающимся потоком и нашими ядрами сразу 20 сущностей духа. Все дело в том, что тело Рансит, осознав, что оно может двигаться дальше в своем возвышении, принялось активно поглощать энергию из всего, до чего могло дотянуться. А дотянуться оно могло лишь до наших ядер духа. Заменив источник, я попросил Вилею оттащить меня подальше и поднять, чтобы с интересом наблюдать за тем, как организм Рансит самостоятельно формирует ядро духа. Причем, как мне казалось, не самое простое, на медный и даже бронзовый ранг объем получаемого ядра не походил. Складывалось ощущение, что великая воительница сразу перескочила на серебряный ранг, точно так же, как когда-то ее муж. Видимо, они нашли друг друга не просто так. «Нужно открыться», — произнес я, когда 20 камушков исчезли. «Это не опасно», — напряглась Вилея. «За все время бытности владыками у нас еще ни разу не выкачивали ядро в ноль. Всегда что-нибудь доставалось. Сейчас же, как я понимал, для формирования полноценного ядра духа серебряного владыки требовалась соразмерная энергия одного, а лучше двух даосов. Как раз наша с Вилеей. Неприятно, но ничего смертельного», — заверил я и поежился, когда ядро духа начало активно опустошаться. «Может, отдадим дурынде бестолковой наше сопряженное ядро?» «Нет», — слишком эмоционально произнес я. «Я ее туда не пущу. Открывайся. Вот ни разу ты не похож на самца, которому безразлично то, что произошло с чужой самкой. Небо, как же противно. Рансит выпила нас без остатка. Когда новое образование зафиксировалось, я отпустил ладони девушки и разорвал сопряжение. Ощущения были странные и крайне неприятные. Если все мои противники испытывают такое, когда я их обнуляю, понятно, почему энергетических вампиров не любит. Долго собрался там валяться? Послышался голос Вили. Открыв глаза, я осознал себя лежащим в лечебной капсуле. Видимо, сразу, как только я закончил с женой Герлона, сознание меня покинуло, и я отправился на отдых. Совершенно ничего не помню. Прислушавшись к своему телу, я тяжело вздохнул. Следующую работу по взлому барьера пояса, да и просто любого барьера, смогу провести не раньше, чем через месяц. Организм сводило судорогой, стоило только подумать о том, через что мне нужно будет пройти. Пока я не сломаю свой барьер тела, заниматься чужими нельзя. Вилея рывком вытащила меня из капсулы, но прятать ее не спешила. Я с удивлением посмотрел на красный огонек, показывающий полную разрядку. «Сколько же меня не было?» – удивленно спросил я. «Ты, Зандербая, отдыхал 15 дней», – произнесла Вилея, и только сейчас я заметил нашивку на ее груди. «Биндалбая, наконец-то, подписал все необходимые бумаги, и отныне у меня и всей моей группы появилась фамилия. Понятно, что произошло, пока я отдыхал. Проще сказать, что не произошло. Ты бы видел, что тут красноносая творить начала. Никогда не думала, что она такая кровожадная. Дома Чам официально больше не существует, как и еще нескольких домов и родов. Дом Баа теперь управляет третьим поясом. Вэйлаон отправился Герлон с Дурындой Хитрозадой, чтобы окончательно установить там власть клана Феникс. Альтая и Лиак стали первыми советниками Бенлада Баа, Кармина вернули в семью, заодно и Эльду приняли. Скоро они закончат дела во втором поясе и тоже к нам явятся. В общем, пока ты отдыхал, мы развлекались по полной. Пора нам сваливать из этого тухлого города. Мне скучно. Все семьи признали дом Баа. Духовное зрение показало всю столицу. Сектантов здесь уже не было, что не могло не радовать. Как не было и одного повелителя подземелья Кайрода. Тот, к которому мы обратились за противоядием, оставался жив, а от логова второго, до которого мы просто не дошли, не осталось и следа. Весь металл у древних, что скрывал логово от духовного зрения простых даосов, был выломан и аккуратно сложен в нашей пространственной аномалии. Мне даже не нужно было спрашивать, кто там порезвился и так скрупулезно все сложил в наше хранилище. Стоит тут одна красотка передо мной. Ее это ручек дело. Думаешь, у кого-то был выбор? Один зародыш бога занялся Эйлаоном. Второй – Кайродом. Я тоже не сидела на месте. В общем, у Бенлада Баа все еще есть чем управлять, но нет никого, кто посмел бы ему возразить. Я уже сказала, что ты займешься им не раньше, чем через полгода. Все, муж, идем. Через 2 часа у нас встреча с мастером Масилом. Я договорилась, что он сделает нам еще несколько комплектов и обновит текущие. Не все же время нам ходить в одном и том же. Искатель Зандер Баа, какая неожиданная встреча. В гостях у мастера Масила было весьма многолюдно. Несмотря на закрытие сообщения между поясами и весьма неплохую чистку высокоранговых даосов, в третьем хватало людей, способных заплатить великому портному за качественную и великолепную одежду. Тем не менее встретить здесь красноволосую красавицу было весьма неожиданно. Когда мы сюда двигались, я ее не видел. Энергетическая аномалия, расположенная в нескольких метрах от девушки, объяснила, каким образом она смогла скрыться от моего взора. Безымянный, закончив основные чистки, вернулся к охране своей подопечной. «Дарна Фен, не уверен, что для тебя эта встреча неожиданна», — кивнул я. «Красноволосая изменилась. Она предстала перед нами в просторной ярко-красной одежде, гармонирующей с ее волосами, превратившись в своеобразный огненный вихрь. Вновь у меня предательски часто забилось сердце. Дарна была великолепна и только слепой не мог этого не заметить. «Ты не выполнил условия нашего соглашения, искатель», — произнесла Дарна, взглянув на меня с нескрываемым вызовом. «Вершитель судеб Туран мертв», — парировал я. «Ты не предоставил мне доступ к его телу», — сдаваться Дарна явно не собиралась. Это было основным условием нашего соглашения. Одно тело, одна частичка первородной души. Тела нет, обстоятельства в расчет не принимаются. Искатель Зандер взял на себя обязательства и не выполнил их. Это плохо. Полагаю, может даже как-то отразиться на твоей пластине. Я прекрасно понимал, для чего Дарна завела этот разговор. Она хотела стать владыкой, но понимала, что я потребую плату. Ничего достойного у него с собой больше не было. Однако были невыполнены обязательства со стороны отдельно взятого искателя. Причем я прекрасно понимал, что их не выполнил, доступ к телу я действительно не предоставил. Забавно, я сам предложил Дарне сделать ее владыкой. Подойди она ко мне без своего привычного высокомерия, даже вопросов бы не возникло. Ты права, Дарна Фен, мне не удалось полностью выполнить взятые на себя обязательства, произнес я и достал шкатулку с первородной душой. Вилия мысленно зарычала, но внешне виду не подала. «Это принадлежит тебе». Дарна нахмурилась, утратив превосходство. Видимо, она не рассчитывала, что я с такой легкостью откажусь от бесценного предмета. Источник энергии, равного которому во всех поясах не сыскать. Я подошел и буквально всучил девушке шкатулку. Отступив, добавил. «Наше временное перемирие можно считать завершенным. Зандр, постой!» — закричала Дарна, когда я взял Вилию за руку и пошел в магазин мастера Масила. Энергетическая аномалия переместилась, закрывая проход. Проявляться безымянный не стал, но этого и не требовалось. Налетать на преграду не хотелось, так что я остановился и, не поворачиваясь к Дарне, произнес. «Я вернул тебе залог и признал, что не выполнил условия нашего соглашения. Ты прекрасно знаешь, что значит для искателя не выполнить свое слово. Может, прямо сейчас довольный и радостный Докровит спешит в наш пояс, чтобы меня прибить. Что тебе еще нужно, Дарна Фен? Искатель Зандр, я, Дарна Фен, официально признаю, что ты выполнил условия нашего соглашения. Послышался голос красноволосый, заставивший меня слегка удивиться. Развернувшись, я чуть нос к носу не столкнулся с подошедшей ко мне девушкой. Возьми, это твое по праву. Туран мертв, доступ к телу у меня был, но его заблокировал Докровит. Ты здесь ни при чем. Мне тяжело сейчас, Зандр. Столько всего нового свалилось на меня, что я путаюсь в том, как и с кем говорить. Прошу, прости меня. Я была не права. Дарна протянула мне шкатулку обратно. Велия дернулась было за ценной вещью, но, заметив, что я остался неподвижным, остановилась. Подняв на меня недоуменный взгляд, жена спросила. «Зандр, первая маска не подошла, решила использовать следующую. Дарна Фен, которую я знаю, никогда не просит прощения, потому что просто не знает таких слов. Даже не слов, не знает истинного смысла этого выражения. Есть цель, есть клан, есть цели клана. Всего остального не существует. Я не возьму эту шкатулку. Твои слова о выполнении задания не изменят моего мнения, я действительно его не выполнил. Люди не меняются, Дарна. Они лишь меняют маски, подстраиваясь под обстоятельства. Я прекрасно помню все, что ты сделала с моими учениками и хотела сделать с моими родителями. Что ты сделала с теми, кто меня знал. Что обещала сделать со мной в будущем, когда наберешься сил. Я предложил превратить тебя во владыку, если появится такая необходимость. Вздумаешь воспользоваться моим предложением, подумай об оплате, и не вздумай предлагать мне содержимое этой шкатулки, оно мне уже не интересно. Ты ошибаешься, Зандр Баа, произнесла Дарна. Ее глаза заблестели, но девушка не стала показушно лить слезы, потому что им, в исполнении Дарны, я точно никогда не поверю. Люди меняются, причем порой весьма быстро, хватает всего пары мгновений, чтобы принять для себя новую жизненную парадигму. Да, я хочу стать владыкой. Это облегчит выполнение поставленной вершителем судеб задачи. Но не ради этого я искала встречи с тобой. Хотела сказать тебе спасибо за все, что ты для меня сделал. Помог с Тураном, защищал у Докровита, присматривал за мной, когда я не отдавал отчет своим действиям, не стал убивать, хотя возможность такая у тебя точно была. Спасибо тебе за это. Странный ты выбрала способ выразить свою благодарность, пробурчала Велия. Даже страшно представить, каких усилий моей жене стоило оставаться спокойной. В аномалии она уже мне 300 раз высказала свое несогласие с тем, что я так легко отказался от первородной души. Предмет, который пригодился бы любому даосу, который определенно сделал бы нашу группу сильнее, который мог бы помочь Герлону стать бронзовым зародышем бога, в конце концов, догнать безымянного в возвышении, чтобы уравнять наши силы. Дом Фен и Дом Баа сформировали в третьем поясе коалицию, но решения принимались именно Дарной, потому что за ней была сила в лице Клаида Фена и решение Докровита. Если у нас появится свой зародыш бога бронзового ранга, появится силовой паритет, что даст возможность воплотить те проекты, против которых выступала Дарна. Таких пока не было, но они вполне могут появиться в будущем. Извинения и благодарность принимаются, произнес я. Что-то еще, в знак признательности за помощь хочу сделать подарок, Дарна протянула мне шкатулку с первородной душой. Никаких обязательств, никаких намеков или требований в будущем. Просто подарок за помощь человеку, который признал, что эту помощь мне оказывал. Прошу, прими этот дар. Все же Вели ошиблась. Это не Рансит у нас дурында хитрожопая, это Дарна у нас хитрозадая. Извернулась все же. Идти на принцип до конца, я смотрел прямо в карие глаза Дарны, но видел в них лишь идеальную актерскую игру. Хитрая, опасная и чудовищно расчетливая женщина. Когда она такой успела стать? Зандр, мне не нравится твое молчание. Велия в аномалии чуть истерику не устроила. Да забери ты, наконец, эту шкатулку. Тебе же сказали, без обязательств. Без обязательств не получится, многозначительно произнес Герлон. Он, как и я, прекрасно осознал мотив поступков красноволосой лисы. Наставники, объясняйте, что этой заразе нужно от Зандра. Эльда, как мне кажется, никогда не простит Дарни то, что она сделала. Сам скажешь или мне нужно это озвучивать? Герлон посмотрел на меня. Сам, произнес я, принимая подарок Дарны. Пауза слишком затянулась и следовало принимать решение. Свое я принял. Это не накладывает на тебя никаких обязательств, Зандр, это просто знак того, что я признаю свои ошибки и твою помощь. Может, когда-нибудь ты перестанешь видеть во мне врага. Я знаю, что обстоятельства умеют меняться. Раньше я искренне желала тебя уничтожить, но та Дарна в прошлом. Нам больше нет никакого смысла в перемирии, потому что между нами больше нет войны. Ты и твоя новая семья являетесь для меня сейчас опорой. Без вас я не справлюсь с поставленной Докровитом задачей. Спасибо, что вы все же встали на мою сторону и помогаете. Для меня это много значит. Вот и все. Наверное, с этого и нужно было начать. Но, как я уже сказала, меняться тяжело. До встречи, Зандр. Теперь буду думать о том, что же предложить тебе за превращение меня во владыку. Дарна развернулась и ушла. Исчезла энергетическая аномалия, освободив нам проход в магазин мастера Масила. Так, я совсем ничего не понимаю. Велия требовательно посмотрела на меня. Зандр, объясняй, с каких пор красноносая стала такой лапочкой и душкой, что у меня едва лицо не перекосило от приторности. Что на нее нашло? Вдруг это заразно? То, что Дарну заперли на 5 лет в третьем поясе, никоим образом не влияет на ее глобальные планы. Она хочет стать главой клана Феникс. Для этого нужны ресурсы, особенно людские. Что Дарна видела? Нашу встречу с Докровитом, вторым после Императора. Она видела отношение главы вершителей судеб к простым искателям. Она слышала его слова о том, что наши пластины являются чем-то уникальным, чего не было ни разу за 10 тысяч лет. Что это означает? Что нас нужно переманить на свою сторону. Нужно сделать все, чтобы мы больше не видели в ней врага, а еще лучше, чтобы мы стали видеть в ней друга. И тогда, когда через 5 лет советник Делайла придет за своей приемной дочерью, мы встанем на сторону Дарны, потому что она является нашим другом, потому что она внезапно резко изменилась и осознала всю низость своего поведения. Добрая, кроткая и заботливая Дарна, еще одна маска, созданная для вполне конкретных людей. Уверен, когда Ильда с Кармином доберутся до третьего пояса, Дарна даже на колени перед ними встанет, вымаливая о прощении, потому что 5-минутный позор сейчас принесет ей большую выгоду в будущем. С Дарной стоит и нужно работать, но позволять ей превращаться в нашего друга нельзя, иначе нас просто втянут во внутренние разборки клана Феникс и, как только мы станем бесполезны или выполним свою роль, постараются от нас избавиться. Вот такая лапочка и душка завелась в третьем поясе, и вам придется с ней как-то коммуницировать. Нам, ученики и Герлон даже переглянулись. Вам. Потому что мы с Велией сваливаем из мира людей сразу, как только превратим Альтаю и Лего во владык. Как говорит моя жена, нам тут скучно. Глава 2. Я думала, что мы уже никогда оттуда не уедем. Велия откинулась в кресле батончика, закрыла глаза и подняла лицо к небу, наслаждаясь приятным ветерком. Только что мы проехали через городские ворота и двинулись в сторону восточной части южного сектора третьего пояса. Все наши обещания были выполнены, все договоренности исполнены, все соглашения достигнуты. Вот только для того, чтобы это все сделать, пришлось потратить неделю жизни. Уверен, к этому моменту демоны-сектанты сориентировались, что в мире людей произошло что-то нехорошее и отправили сюда наблюдателей. Радовало одно – Герлон и Альтая прекрасно видели не только грязно-желтую жижу внутри крови сектантов, но и умели определять артефакты, превращающие демонов в людей. Даже если в столицу явится пособник сектантов, ни разу не воспользовавшийся услугами технологичного алтаря, он все равно попадет в сферу внимания моей группы, которая теперь стала на одного человека больше. Да, за эту неделю я разошелся не на шутку. Впрочем, как и вся верхушка дома Баа, ринувшаяся насаждать добро и справедливость по всему поясу. Несогласных превращали в мокрое место без права на объяснение. Бенлад Баа проявил себя не только как величайший мечник, но и как один из самых бескомпромиссных даосов этого мира. Если дом или род не желал склонять голову, уповая на бывшие заслуги, верхушка этого дома просто исчезала. Те, кто приходил на их место, либо были более сговорчивы, либо исчезали тоже. Привыкшие к расхлябанному управлению домачам даосы страдали. Один раз даже пытались устроить некое подобие бунта. Несколько домов стихийно объединились, чтобы выйти на площадь и высказать свое несогласие с новыми порядками. Вот только на переговоры с ними вышел не Бенлад Баа, а Безымянный. Зародыш бога бронзового ранга придавил толпу своей аурой, после чего заявил, что любой, кто противится дому Баа, выступает против клана Феникс. Даже убивать никого не стал. В результате народ постепенно начал мириться с новым управлением. Даже появились особо одаренные, что прибыли в новый дворец Дамабая с подарками и желанием найти точки соприкосновения. Вот только встретил их не суровый мечник Бинладбая, а два его помощника, медные владыки Альтая и Лиакбая. Даже не представляю, что нужно сделать, чтобы подкупить дочь князя и сына бывшего главы клана Тигра. Разве что им весь мир нужно предложить ради того, чтобы дом Бая прекратил устанавливать везде свои суровые правила. Вот только не было у просящих всего мира, а было тупое и глупое выражение лиц, когда им говорили «нет». Не привыкли местные к тому, что кто-то в третьем поясе может игнорировать мнения и желания великих домов. Собственно, что я успел сделать за эту неделю? Первое, мне удалось превратить Альтаю и Лиага в медных владык. Причем именно удалось, ушли обе основы духа, полное обнуление нас с Вилеей, а также порядка 20 сущностей духа. Организм демона и зверя сопротивлялся новым изменениям. Все же Фасор Рин был прав, говоря о том, что всему свое время, что тело должно морально и физически созреть к следующему возвышению, так, как это было в случае с Рансит. Однако Альтая не собиралась никого слушать, она желала стать владыкой во что бы то ни стало, ибо ее невидимый страж, наивный демон, думал, что я его не замечаю, должен отправить весточку отцу и дяде Альтай о случившемся. Я не возражал против присутствия высокорангового демона в Кайроде, жизнь штука нестабильная, порой случаются такие повороты, что необходима помощь оттуда, откуда ее просто не ждешь, пусть будет. Второе, Дарна, красноволосая красавица стала серебряным владыкой, у нее уже имелся зародыш ядра духа, так что на нее не требовался редкий и крайне дорогой ингредиент. Хватило нашей свели силы. Результат заставил меня задуматься, Дарна настолько легко вернулась к тому этапу возвышения, какой у нее был, словно тело только этого и ждало. И вновь мы с Вилеей оказались полностью обнулены, для формирования устойчивого ядра потребовалось отдать Дарне всю нашу силу. В качестве платы за возвышение красноволосая красотка поклялась, что полностью прекратит заниматься оперативным управлением пояса, оставив эту функцию на Бинлада, Альтаю и Лиагабая. Великий мечник всего за пару недель осознал всю прелесть работы в команде и всячески полагался на моих учеников, что демонстрировали великолепные навыки управления обширными областями. Учеников интересовало все, начиная от сельского хозяйства и достаточности продуктов для жителей всего пояса, заканчивая промышленностью и наличием монстров. Порой складывалось ощущение, что они совершенно забыли о том, что такое сон, но я верил, это временное явление. Как только дела в третьем поясе выправятся, у них появится возможность передохнуть. Пока же пусть набираются опыта, который не заменит ни одна тренировка. Управление без практики является простой теорией. И, наконец, третье, что было сделано мной буквально несколько часов назад, добавление в пространственную аномалию нового члена нашей группы. Герлон и Рансит вернулись из Иллаона придуманным мной способом перемещения, после чего мой кровный брат заявил, что его жена достойна стать частью нашего хранилища, что он полностью за нее ручается. Спорить с Герлоном было глупо, особенно мне. В свое время я без каких-либо проверок или ожиданий добавил в пространственную аномалию всех своих учеников. У меня не было гарантий, что они останутся со мной и дальше, я руководствовался только собственными ощущениями правильности. Сейчас было нечто аналогичное. К жене Герлона у меня не было ни малейшей претензии. Если она хочет общаться с нами круглые сутки, так тому и быть. Хотя, стоит дать уточнение, общаться не с нами, а с нашими учениками. С ними Рансит вела себя как весьма естественно, особенно с братом, которого никогда в жизни не видела. Смеялась, что-то обсуждала, в общем, была человеком. Стоило же к ней обратиться мне или Вилее, Рансит превращалась в безэмоциональную статую. Копаться в глубинах такого поведения мне не хотелось. Пусть Герлон с этим разбирается, его жена, в отличие от так и не доставшегося нам ключа, присоединять к аномалии я мог двумя способами. Через сопряжение и через семя червоточины, с надеждой на то, что подцепится нужная аномалия. Оба варианта требовали наличия пространственной аномалии, так что вначале мне пришлось потратить один из трофейных тысячелетних лотосов на то, чтобы сформировать Рансит личное хранилище. Организовывать сопряжение с серебряной владыкой мне виделось лишним. Мы хоть и были одного ранга, но мне категорически не хотелось сопрягаться с холодной статуей, скрывающей все свои эмоции. Кто знает, что там у нее в голове творится. Так что оставался только один способ – натянуть неподалеку от Рансит аномалию на семя червоточины, надеясь, что подцепится нужная часть изнанки. Повезло со второй попытки, видимо, заразился я все же от контрабандистов, и какая-то часть их несуществующей локации прицепилась ко мне. В ней стояли пустые стеллажи, по которым, собственно, я и определил бывшую принадлежность. Хорошо, что прицепилась область без людей. В противном случае пришлось бы в экстренном порядке выискивать контрабандиста и навечно блокировать ему доступ в нашу аномалию. Вот, собственно, все, что мне удалось сделать за неделю. Вроде бы и много, но по сравнению с тем, что делали другие, сущая мелочь. Хотя, о чем я говорю, если у меня есть Вилея. Когда создавали трудолюбие и скрупулезность, она в это время вкусняшки из кухни тырила. Отъехав от городских стен на несколько десятков километров, я съехал с дороги, моей жене все же придется поработать. Что? Вилея открыла глаза и недоуменно посмотрела на меня. Мы не оговаривали, как будем добираться до мира демонов. Девушка считала, что раз я мужчина, то и беспокоиться о таких вещах должен сам, не загружая ее лишней информацией. Нужно сделать червоточину. Мы переходим в мир демонов. Червоточину, ты хочешь, чтобы я потратила еще одно семя? Девушка инстинктивно положила руки на пояс, где болтались два сундучка. В один семена уже не влезали. Как по мне, такой способ перевозки был весьма неудобным, и я на полном серьезе предлагал оставить в Кайраде хотя бы половину семян, из-за чего заработал недовольный взгляд и отповедь о том, что настоящая мать своих детей никогда не бросит, ибо каждое семя для Вилли – это как ребенок. В общем, десяток семян не помещались в изначальную шкатулку. Пришлось доставать вторую. Однако я не ожидал, что Вилли окажется столь бережливой. Все верно, делай прокол. Но Зандр, давай немного покатаемся, мы же все равно надолго уехали. Какая разница, сколько месяцев потратим на дорогу? Ты не представляешь, как тяжело с каждым из них расставаться. Я их чувствую. Они словно частичка меня. Вилея, делай проход. Пришлось даже требовать. Бросив на меня злой взгляд, жена подчинилась. Хотя в какой-то момент предчувствие подсказало, что она была готова броситься на меня с кулаками, чтобы защитить свою собственность. Процесс формирования прокола между мирами не требовал почти никаких усилий. Вилея достала семечко и буквально через несколько мгновений перед ней выросла некрасивая арка. У нас минута. Вперед. Пробежать по мягкой кишке, напоминающей внутренности какого-то исполинского животного, было весьма неприятно, но много времени не заняло. Пространство вокруг нас окрасилось в красные, естественные цвета мира демонов. Вилея развернулась и с нескрываемой горечью смотрела на то, как исчезает червоточина. Она была создана только с одной стороны, потому не могла стабилизироваться и объединить два мира на постоянную. К тому же, как я понял, при создании одностороннего прокола координаторы червоточин не могут вернуть свое семя. Оно исчезает безвозвратно. Учитывая, с какой бережливостью Вилли относится к ним, что за каждое необходимо воевать, это действительно великая потеря. Наконец, проход с громким звуком схлопнулся, обрывая от нас мир людей. Мы очутились в третьем круге мира демонов. Чтобы превратиться в демонов много времени не потребовалось, часовое сопряжение с двумя-тремя попытками разрушить барьер духа Вилли, но без фанатизма. Во всяком случае меня больше на стену не бросали, мне удалось донести мысль, что до того момента, как я разрушу барьер тела, активно заниматься чужими и даже своими плотинами не смогу. Ушлые карлики затаились. Я несколько раз ходил в библиотеку, но каждый раз библиотекарь отправлял меня во свояси фразой, что они еще не определились с ценой на информацию и тем, сколько стоил мой рассказ. Было несколько намеков на то, что мне нужно срочно отдать им написанную до крови там бумажку, но тоже без особого давления. Попытка взлететь увенчалась позорной неудачей. Место, куда мы попали, находилось на стыке между третьим и вторым кругами мира демонов. Это в нашем мире энергия внутри одного пояса была одинаковой во всем поясе, независимо от того, в каком месте ты находишься. Здесь же все не так, отсутствие барьеров породило полный хаос. Рядом с какими-нибудь мощными источниками энергии окружающего мира запросто могла оказаться равной силе четвертого круга. По этому принципу здесь функционировали полигоны. В остальном же сила возрастала от края мира к его центру и там, где мы оказались, силы оказалось недостаточно для того, чтобы сформировать летающую платформу. Можно было, конечно, проигнорировать любые законы и, достав подарок Дарны, летать даже там, где энергии не было вообще, но лично мне такое поведение казалось глупым и весьма детским. Выпячивать свои ресурсы там, где их могут отобрать, не самое правильное занятие. В том, что за частичкой первородной души начнется охота даже князей, узная они о такой ценности, никто не сомневался. По какой-то странной причине сила всегда идет рука об руку с агрессией. Поэтому пришлось действовать старым проверенным способом, на батончике, ибо даже летающие мечи не могли подняться выше 2 метров. Духовное зрение показало, где находится ближайшее поселение, куда мы с Велией отправились. Прежде чем начать проявлять активность, требовалось выяснить, куда нас закинула червоточина. Старшие, жители деревни Майриш приветствуют вас. Глава небольшого поселения лично вышел нас встречать. Это был уже седой и пожилой демон, где-то лишившийся одной руки. Что странно, старик был обычным демоном, не вставшим на путь возвышения, как, впрочем, и вся деревня, состоящая из 50 домов. Я словно в нулевой пояс попал. Там встретить идущего к бессмертию, особенно где-то на окраине, ближе к океану, задача весьма сложная. Но даже там старостами старались назначать человека, кто сформировал себе хоть один узел. Здесь же не было ни единого узла. Старик еще раз поклонился и продолжил. «Спасибо, старшие, что прибыли на наш зов». «Зов?» – удивился я, еще раз осматривая окрестности. Ничего необычного или чего-то экстраординарного в зону моего духовного зрения не попало. Во всяком случае из того, что сильно бы отличалось от окружающего мира. Звери этапа мастер, несколько незначительных источников этапа воин, на которые даже времени тратить жалко. Почему-то бесхозный полигон этапа мастера и полное отсутствие других населенных пунктов. Собственно, именно это для меня было страннее всего. Крохотная деревушка, стоящая в глухом месте, являлась чем-то весьма необычным. Огромные территории вокруг деревни были ухожены, там выращивались овощи и фрукты. Имелся весьма крупный сад с плодовыми деревьями, загоны с животными и низшими демонами. Воду брали из подземной реки и, что поразило меня больше всего, к деревне не вело ни одной дороги. Деревня Майриш была не просто оторванной от всего мира. Ее даже на карте не существовало. Во всяком случае на юге 2-го и 3-го поясов такого названия нигде не фигурировало. Зов, старшие. Я просил небо прислать нам помощь, и оно откликнулось, отправив к нам вас. В наши земли нельзя попасть просто так, старшие. Они огорожены от остального мира защитной формацией. Но, раз вы прибыли в этот уголок мира, значит, небо считает вас достойными. Небо, опешил я, услышав от демона необычную фразу. Небо, старшие, разве это так необычно, или в большом мире больше не почитают небо? Неужели люди забыли о нем? Люди, с каждой новой фразой старика мое удивление достигало все больших высот, хотя, как мне казалось, выше уже некуда. Разве мы не в мире демонов? Демонов, на этот раз нахмуриться пришлось уже старику. Значит, так теперь так называют людей. Что же, пусть будут демоны, смысл от этого не меняется. Небо все равно едино для всех, что людей, что демонов, что зверей или монстров. Зандр, здесь что-то не так, Велия нахмурила свой лоб, озираясь по сторонам. Я не чувствую угрозы. Нет, не с отношением к нам. Что-то не так с этим поселением. Оно странное, словно какое-то неживое. Не могу понять, в чем дело. Чего-то сильно не хватает, но чего, не могу сообразить. Гула и шума, я понял, куда клонит Велия. Их нет, словно мы попали в какие-то декорации. Как нет детей, ни одного. Все, кто находится в этой деревушке, такие же старцы, как и староста. Альтая, без понятия, о чем вы. Ни о чем подобном я не слышала. Закрытая защитной формацией самодостаточная деревушка, куда не ведет ни одна дорога. Звучит как начало интересного приключения. Наставники, не вздумайте пройти мимо. Хорошо. «Пусть нас сюда прислало небо», — согласился я. Смысла спорить или что-то доказывать обратное я не видел. Если нам что-то не понравится, всегда существует возможность стереть деревню с лица планеты и сформировать червоточину, чтобы сбежать обратно в мир людей. Это факт, старшие. Другим сюда просто нет дороги. Небо хранит эти земли и тех, кто здесь живет. Нам доверили великую миссию, но наше время подходит к своему завершению. Теперь вам предстоит стать хранителями знаний. Прошу, следуйте за мной. Мне нужно все вам показать. Что-то мне все это не нравится, пробурчала Велия. Не тебе одной, согласился я. Но пойти и посмотреть можно. Если они верят в небо, Никто и никогда не обяжет нас чему-то против нашей воли, ибо небу это будет неугодно. Идем». Старик двигался медленно, словно экономил энергию каждого движения. Несколько раз я порывался подхватить его на руки и отнести в дом, но все время усмирял свой нрав. К нам староста вышел вполне обычно, сейчас ведет себя как заправская улитка. Значит, это какой-то глупый и бесполезный тест на терпение. Чего-чего, а его у даосов хватает. Медитации без терпения невозможны. Старик подошел к дверям, открыл их и первым вошел в дом. Вот только следовать за ним я не стал, остановившись в нескольких шагах от двери. Очень хотелось схватиться за голову, что стало болеть так, словно в нее разом сотню игл воткнули. То, что показывало духовное зрение и что видели мои глаза, отличалось настолько сильно, что разум оказался не в состоянии обработать поступающую информацию. Духовное зрение показывало, что перед нами самый обычный деревянный домик, оснащенный самой обычной утварью, что одинаково во всех поясах всех миров. Однако реальное зрение показывало совершенно иное. Старик, что вошел внутрь, преобразился. Его одежда изменилась на шикарный костюм, а внутренности дома напоминали одну из многочисленных баз древних, что мне приходилось разорять в аномалиях. Именно это несоответствие двух зрений и вызвало чудовищную головную боль, справиться с которой не смогло даже лечение. Пришлось выбирать, чему доверять, реальному или духовному зрению. Остановиться я решил на первом, мне нравилось, что оно показывало. К тому же я каким-то шестым чувством понимал, что внутренности дома именно такие, какими я их вижу, то есть походит на оснащение базы древних. Зандр, Вели опешила не меньше моего, но головных болей у нее не возникло. Входим, на всякий случай я взял Велию за ладонь, чтобы в случае чего вместе сбежать из этого странного места. Когда дверь закрылась, огораживая нас от улицы, я еще раз воспользовался духовным зрением, готовясь к новому витку головной боли, но ее не было. Сейчас духовное зрение показывало ровно ту картину, что видели мои глаза, небольшой домик на три комнаты, оборудованный в стиле древних, из металла древних, с устройствами древних. В общем, я опять попал в одну из ушедших аномалий, но самым необычным оказалось то, что дальше внешних стен мое духовное зрение не проникало. Того, что находилось за пределами этого здания, просто не существовало для моей техники. Что было? Страшно это было. Я себя почувствовал таким ущербным, что возникло желание срочно сбежать из этого места. Останавливало лишь то, что я по-прежнему не чувствовал угрозы. Староста, сменивший одежду, но не восстановивший себе руку, прошел в одну из комнат и уселся за небольшой металлический стол. Находящиеся рядом со столом стулья выглядели слишком жесткими, так что Велия привычным движением хотела достать из аномалии удобные кресла. Вот только не вышло у нее ничего. Не было у нас больше аномалии. Перед глазами мерцал вход в хранилище, но сознание туда просто не проникало, словно ему что-то запрещало это делать. Я попытался сформировать шар из стихии, но техники были глухи к моим приказам. Энергия по-прежнему находилась в ядрах и меридианах, как реальных, так и сопряженных, но доступа к ней не было ни у меня, ни у Вели. В голову пришла разумная мысль сбежать, но, обернувшись, я увидел закрытую дверь. «Не стоит переживать, старшие», — произнес староста, словно прекрасно понимал, что с нами происходит. «Место, в котором вы оказались, называется Хранилище Знаний. Оно было создано 9327 лет тому назад. Кем?» — спросил я, экстренно ища способ выбраться из ловушки. «Окон нет, дверь заперта, техники не работают, аномалия недоступна. Все, что у нас есть, собственные руки и цзянь, привычно висящие на поясе. Хотя нет, увели на поясе еще два сундучка с семенами червоточин. Там, где не работают техники, должны работать предметы изнанки. Но это потом. Вначале постараемся выбраться отсюда своим ходом. Имена вам ничего не скажут, основатели хранилища давно мертвы. Они прибыли сюда из мира людей через 500 лет после того, как тот был пробит первородной душой. Этот момент принято называть нулевой точкой. Первородная душа пробила не один, а сразу два мира, объединив их своей силой. Даосы начали заселять новый, практически лишенный жизни мир спустя сотню лет после того, как были открыты первые проходы между мирами. Кем? Старости все же удалось меня заинтересовать. Во всяком случае, я уже не хотел как можно скорее сбежать. Тем, кто охотится за содержимым этого места. Осознав, что возможности спасти знания в обычном виде уже не существует, основатели создали закрытое место, поместив сюда всю информацию мира, накопленную человечеством до нулевой точки. Все, чем владело человечество, все его знания, его изобретения, его произведения искусства, все сохранено здесь, в хранилище знаний. Мы оберегали это место почти 10 тысяч лет, но наше время пришло. Мы не люди, мы машины, что выполняли заложенную основателями программу, год за годом оберегая знания от посягательства. Однако год назад управляющие контуры, находящиеся в изначальном мире, исчезли. Мы осознали, что наше время пришло и отправили зов небу, попросив его о помощи. Знания необходимо сохранить. Такова наша миссия. Такова миссия новых хранителей. И храните вы эти знания от порождения изнанки, догадался я. Все верно. От того, кто прибыл в наш мир вместе с первородной душой. Это загадочное и таинственное существо, основная цель которого заключается в том, чтобы изучать знания новых для себя миров. Он охотник за информацией. Основатели хранилища считали, что, заполучив знания людей до нулевой точки, порождение изнанки уничтожит оба мира, чтобы освободить первородную душу и двинуться дальше. И выглядит это порождение как карлик, мне даже спрашивать не требовалось. Знание этого пришло само собой. Карлики, поправил староста. Воплощений у существа много, но это все еще одно существо. Тот, кто управляет изнанкой. Теперь прошу тишины, старший. Мне необходимо подготовить процесс передачи знаний. У меня осталось слишком мало ресурсов, чтобы делать несколько дел одновременно. Время, особенно в нашем случае, золото. Так говорили люди до нулевой точки. Вскоре вы сами это поймете. Глава 3. Значит, снять это я уже никогда не смогу. Я смотрел на небольшой браслет, что нацепил на меня староста деревни Майриш. Ты, нет. Раз тебя привело сюда само небо, то ему и решать, когда стоит избавить тебя от этой непростой ноши. Не пробуй активировать ключ. Пока мы находимся в этом экранированном месте, сюда не проходят волны, здесь не работают техники, и ты не можешь воспользоваться пространственными хранилищами. Как я понял, речь идет о пространственной аномалии, которая находится посреди изнанки. Но разве это не вотчина библиотекарей? Пространственная аномалия, как ты ее называешь, является структурированной средой пространства Прокофьева, изолированная инверсионными потоками энергии Пси-Альфа. Это творение людей, сумевших отвоевать у изнанки часть ее пространства и использовать ее для собственных нужд. Существо изнанки не имеет возможности войти на эту территорию. При этом у библиотекарей, насколько мне известно, тоже есть собственная пространственная аномалия. Заблуждение, связанное с похожим принципом хранения информации и материальных предметов. Существо, что ты упорно называешь библиотекарем, да еще и во множественном числе, не имеет доступа к структурированным участкам. В противном случае они давно бы извлекли всю накопленную человечеством до нулевой точки информацию и двинулись дальше. Одного я не пойму, если вы машины, для чего 10 тысяч лет упорно делали вид, что разводите животных, обрабатываете поля, выращиваете пищу. Мы действуем в строгом соответствии с заложенной программой. Основатели привили нам такую модель поведения, чтобы даже при исчезновении защитной формации прибывшие сюда люди не смогли понять, чем на самом деле мы занимаемся. Вот только не было за 10 тысяч лет здесь ни одного гостя. Вы, старшие, первые существа, сумевшие пройти сквозь барьер. Сожалею, но мое время уходит с куда большей скоростью, чем планировалось изначально. У меня осталось не более 2 минут. Остальные механизмы деревни уже отключились. Есть время на последний вопрос, хранитель. Ты выглядишь как демон, не человек. Почему? Атмосфера нового мира оказалась отличной от атмосферы мира изначального. В наши тела заложен механизм адаптации под условия окружающего мира. То, что ты видишь, является результатом эволюции, произошедшей с нами за 10 тысяч лет. Сравнивая наши изменения с теми, что произошли с вами, могу сказать, что мы пошли одним путем с теми, кто стал называться демонами. Как выбраться из-под защитного купола? Сожалею, но это считается невозможным. Основатель организовал идеальную защиту. Если сюда еще и можно как-то попасть, то выбраться можно только благодаря небу. Если оно вас сюда привело, то и увести. Договорить староста не смог, он начал меняться. Складывалось ощущение, что его тело в ускоренном темпе проживало 10 тысяч лет. Староста постарел, его тело начало высыхать, пока не остались одна кожа да кости, но и они вскоре рассыпались черной пылью. Дверь, блокирующая выход, открылась, и мы свели и вышли из дома. Жителей деревни больше не существовало, как не существовало животных, низших демонов, полей. Все, что было создано руками хранителей, просто рассыпалось. Когда потихоньку начали рассыпаться дома, я закрыл глаза и растянул вход в пространственную аномалию на максимум своих возможностей. Упускать жилище, обладающее некими экранирующими свойствами, мне не хотелось. Пусть время оказалось к нему безжалостным. В нашей пространственной аномалии дом не утратит плотности, точно не превратится в пыль. Но для того, чтобы это сделать, мне пришлось превзойти все, что я делал раньше. Мало того, пришлось еще и дом поднимать в воздух, ибо объяснить аномалии, где заканчивается один объект и начинается другой, не получалось. Вот с последним пришлось не просто постараться, а использовать первородную душу, наполняя себя и окружающий мир энергией. Когда деревня Майриш исчезла, в нашей пространственной аномалии появился утративший маскировку дом. Оболочка была создана из странного пористого металлического материала. С таким мне сталкиваться никогда не доводилось. Внутри дома все выглядело ровно так, как во время нашей встречи со старостой, технологично и безжизненно. Но, что было самым главным, дом сохранил свою целостность. Да что там, даже двери открывались, что было для хранилища весьма странно. Выбрав пустое пространство, хотя с этим уже начинались определенные проблемы, я переставил дом и с довольным видом посмотрел на странно застывшую жену. Она широкими глазами смотрела на появившийся в аномалии дом, словно не верила увиденному. «Это мне, наконец», – прошептала Вилея. «Причем как в реальности, так и в аномалии. Демон без дома не может существовать», – я обнял Вилею. «Давно хотел сделать что-то подобное, но все достойного варианта не встречалось. Зато теперь у нас есть дом, что распадется, если его вытащить из аномалии, при этом состоящий из экранирующего материала, блокирующего все, что только можно. Как по мне, это достойное жилище для моей первой, как показывает практика, единственной жены». Улыбка, появившаяся на лице Вели, стоила всех богатств, спрятанных в нашей пространственной аномалии. Так могла улыбаться только по-настоящему счастливая женщина, ощутившая свою значимость и силу. «Нужно открыть проход в мир людей. Пора выбираться из этого места. Ножками не получится. Староста сказал, что просто так отсюда не выбраться. Сделаешь. После того, что ты мне устроил». Вилея даже не спорила. «Да хоть сотню проходов. Ради своего мужа я готова на все». Отойдя в сторону, Вилея достала из сундучка семя червоточины, и ничего не произошло. Радостная улыбка сошла с лица моей жены. Она закрыла глаза, держа на вытянутых руках семечко, но прокол между мирами не формировался. «Зандр», — в голосе Вилеи появились неприятные нотки паники. Ее излюбленное оружие дало сбой. Причем там, где этого сбоя не должно быть по умолчанию. «Как староста и предупреждал», — ответил я, стараясь не подпускать панику еще к себе. Но мурашки по спине пробежали однозначно. «Попасть сюда просто, но вот выбраться будет тяжело. Может, нужно делать проход не между мирами, а внутри одного мира. Отправимся к твоей матери в гости? Давай попробуем», — согласилась Вилея и натужно улыбнулась. «Сейчас только я семя поменяю и...» Договорить моя жена не успела. Нас, наконец, заметили. Все шесть проекций, составляющие нашу группу, обступили нас с Вилеей со всех сторон. «Вы где были, что с вами произошло? Почему ваши проекции исчезли из пространственной аномалии? Чего вы так переполошились? Нас не было от силы пару часов», — нахмурился я. «Вас не было почти 3 месяца», — шокировал меня Герлон. «Из того, что мы знаем, вы вошли в какой-то дом и исчезли из аномалии. Пришлось даже ударно уточнять, что произошло с аномалией контрабандистов. Их пространственное хранилище распалось на составляющие. Наше же по-прежнему оставалось цельным, что давало небольшую надежду на то, что вы живы. Говоришь, для вас прошло всего 2 часа? Получается, вы побывали в подобии временной аномалии, где время не останавливалось, а замедлялось. Что с вами произошло за эти 2 часа? Много чего. Я с интересом перевел взгляд на жилище, что мы затащили в наше хранилище. Временная аномалия, единственный разумный вариант, как такое могло произойти, заключался в экранирующих стенах, способных блокировать действия техникой, запрещающей доступ к структурированной изнанке. Тогда сразу возникал вопрос, а что произойдет с телом, помещенным в этот дом внутри пространственной аномалии? «Вилея, руку», — привычно произнес я и протянул своей жене проекцию руки. Вилея не сразу сообразила, что внутри аномалии наши тела являются бестелесными и попыталась выполнить просьбу. Вот только ее рука свободно прошла через мою. Внутри аномалии нельзя взаимодействовать друг с другом. Но что, если войти в дом с экранирующими стенами? Если мы опять пропадем, вытаскивай дом из аномалии, предупредил я Герлона. Тот нахмурился, но кивнул. Все же хорошо, когда не нужно тратить сотню лет, чтобы объяснить смысл своих поступков. Потому что прямо сейчас этого смысла у меня, на самом деле, не было. Просто что-то говорило, что результат мне обязательно понравится. «Вилея, иди за мной», – произнес я и вошел в наш новый дом. Все выглядело точно так же, как несколько минут назад. Точнее, это для нас прошло несколько минут, для всего остального мира – несколько месяцев. Развернувшись к вошедшей жене, я непроизвольно сглотнул. Полупрозрачная проекция исчезла. На ее месте оказалась плотная, вернувшая все цвета девушка, с изумлением смотрящая на свои руки. Непроизвольно я взглянул на свои, они тоже обрели цвет и плотность. «Вилея, руку!» Вновь попросил я, и на этот раз результат оказался таким, как и в реальности. Наши ладони соприкоснулись, и я ощутил контакт. Недолго думая, я запустил малый круг сопряжения, только энергию тела работала. Сопряжение внутри нашего нового дома, расположенного в пространственной аномалии, работало. Я притянул к себе жену, но насладиться долгим и сладким поцелуем мне не удалось. Наш дом неожиданно затрясся, после чего двери отворились и на пороге появился Герлон, как и мы, обретший цвета и плотность. «Хватит обниматься, выходите отсюда, немедленно». В голосе Герлона слышались весьма необычные эмоции. Он выглядел спокойным, но взгляд говорил о том, что мой кровный брат испытывает настоящий шок. Но больше всего меня напрягло то, что вместе с Герлоном в дом влетел свежий воздух. В пространственной аномалии не бывает ветра. Взяв Вилею за руку, я вышел из дома и нахмурился. Заработало духовное зрение, что показало картину, которую совершенно невозможно было ожидать. «Это что, один из внутренних двориков дворца Дамабаа?» – ошарашенно произнесла Вилея. «Зандр, мы попали в Кайрат». Вместо ответа я обернулся к дому, ожидая, что он начнет разваливаться и превращаться в черную пыль. Ничего подобного не происходило. Дом как стоял, так и продолжил стоять. На всякий случай, не желая рисковать, я вернул дом обратно в пространственную аномалию, где нас, к слову, в данный момент просто не существовало. Вход был, но сознание, отвечающее за работу со спрятанными предметами, куда-то подевалось. Стоило вернуть дом, как внутри хранилища появились и мы с Вилеей. Что-то происходящее начало вызвать у меня чувство полнейшего недоумения. Так же не бывает, или все же бывает? Вот оно, значит, как, многозначительно произнес Герлон, заставляя меня использовать мозг на максимум. Открытие червоточины закинуло нас в некую закрытую область, созданную 10 тысяч лет назад. Почему? Не потому ли, что мы ведем небо, как было написано на наших пластинах? Это единственный логический вывод того, каким образом мы очутились на границе между третьим и вторым кругами мира демонов. Дальше, место, куда мы попали, оказалось закрыто от внешнего мира. Мы проверили это с помощью семени червоточины, наверняка другие стандартные выходы тоже не функционировали. Повода не верить старости у меня нет. То, что мне удалось засунуть дом в аномалию, не более чем случайность. Но эта случайность все же имела место быть, поэтому внутри пространства, лишенного времени, появилось пространство с собственной временной аномалией, что привело к тому, что мы с Вилеей обрели плотность, и, таким образом, как-то стали частью дома. Во время извлечения дома из пространственной аномалии наши тела, находящиеся в мире демонов, исчезли, чтобы воплотиться внутри дома и с его помощью перенестись в новое место. Почему это сработало, непонятно, но сработало. Обычно у меня не было проблем с тем, чтобы разделять сознание, три меня одновременно существовали в этом мире. Один отвечал за восприятие реального мира, другой – духовного, третий – пространственного хранилища. Однако стоило попасть внутрь дома и закрыть дверь, как два других сознания меркли. Оставалось только основное.